Глава 10. Сельма нервно расхаживала по комнате, периодически бросая на меня полные обреченности взгляды. Ей явно было что сказать, но она почему-то продолжала отмалчиваться. Возможно, так тщательно подбирала слова или просто никак не могла решиться. Она вообще вела себя довольно скромно и скованно. И если бы не страх за собственную жизнь, вряд ли бы решилась заговорить со мной в столовой. «Может, уже выскажешься?» — бросила я, устав от ее мельтешения перед глазами. «Да что с тобой говорить?» — всплеснула она руками. «А ты попробуй», — ответила я. «И лучше сразу расскажи, почему Арден должен нас с тобой убить». «Разве не понимаешь? Мы его враги», — заявила девушка, развернувшись ко мне лицом. «Пленницы, которых оставили в живых, только потому что иначе проклятие его уничтожит. Оно и сейчас работает, но медленно». Мари рассказывала, что от мгновенной смерти его спас какой-то сильный оберег, разрушивший часть проклятия. Тогда Маринет попыталась напитать силой то, что успела достичь цели. Но что-то пошло не так, и тогда она замкнула силовой рисунок на свою жизнь. И теперь в случае ее смерти Арден тоже не проживет и секунды. «А снять его можно?» — не могла не спросить я. «Не думаю, но сам дракон уверен в обратном». Он вбил себе в голову, что избавить его от проклятия может только Мари. И с тех пор, как нас сюда привезли, почти месяц проводил над ней какие-то опыты. К счастью, ничего не добился. Правда, в последнее время все реже забирал Мари в свою лабораторию. Но вчера вечером ее снова увели. А когда она вернулась, я впервые видела, как моя несгибаемая волевая сестра плачет. А потом... Дальше и так ясно. Кто-то попытался наложить на себя руки, чтобы угробить ненавистного дракона. Да уж, тут не просто вражда, а нечто куда более страшное и серьезное. «В чем суть проклятия?» — поинтересовалась я. «Точно не знаю», — ответила Сельма. Да и Мари прямо не рассказывала, лишь обмолвилась, что он сам продлил свою агонию. Говорила, что у сына хаоса убьет его же сила, а ей нужно всего лишь немного подождать. Чуть смутившись, добавила. Но она в последнее время на самом деле была не в себе. Иногда ни с того ни с сего начинала смеяться, бубня под нос, что возмездие уже близко, а Тервистер почти на грани. Что-то приговаривала, нашептывала. Иногда, девушка сглотнула, по ночам чертила узоры своей кровью прямо на полу. «Какая жуть! Ух! Надеюсь, мы с этой сумасшедшей никогда не встретимся. Слушай, как я поняла, магией наделена душа». «А тело всего лишь проводник, так?» Спросила я и, дождавшись кивка, продолжила. «Но если в этом теле я, а Арден до сих пор жив, получается, что и Маринет жива, так?» Она задумалась и все-таки кивнула. И это только подтверждало мысль, что Мари сейчас в моем мире и в моем теле. Живет моей сытой, налаженной жизнью, пока я тут вынуждена разгребать тот бедлам, который она после себя оставила. Но посокрушаться по этому поводу можно и позже. Сейчас на повестке дня еще один важный вопрос. Почему ты уверена, что Арден убьет нас, если убедится, что я не Маринет? Это же очевидно, — грустно усмехнулась Сельма. Все драконы — жестокие и злые создания. Едва он осознает, что надежды снять проклятие нет, сразу же сорвется на нас. У него не останется причины держать в замке пленниц, а отпускать точно не станет. Ведь мы для него презренные темные, смятежные малриты. В свете рассказанного Сельмой получалось, что лорд Гартон не такой уж и негодяй. Он первый сообразил, что проклятый Арден может натворить глупостей, потому и взял с Вирджина и Сельмы клятву. Но почему не заставил поклясться меня? Почему позволил рассказать его светлости правду, в которую тот все равно не поверил? Странно все это. Если милорд и желал кому-то добра, то точно не мне. Не захотел лишать друга последней надежды? Возможно. Или причина в чем-то другом. Но тут так сходу не разобрать. Все это следовало обдумать и проанализировать. Всего за день в этом мире я получила слишком много противоречивой информации, состоящей в основном из личных мнений разных людей. Садовник называл Ардена хорошим мальчиком, Вирджин говорил о нем с искренним уважением. Сельма, наоборот, отзывалась о хозяине замка как о жестоком, вспыльчивом негодяе. Сама я после одной единственной встречи просто была на него зла, но вынуждена признать, что даже будучи на взводе, ничего плохого он мне не сделал. Заставил замолчать? Отправил работать в сад? Это уж точно нельзя назвать ужасным наказанием. Одно ясно. Марине для его светлости единственный шанс выжить. И если он узнает, что этого шанса у него больше нет, то может поступить самым неразумным образом. Не зря говорят, что самые страшные люди — те, кому нечего терять. И что все-таки делать мне? Изображать леди Шантар? Бессмысленно. У меня при всем желании не получится, характер не тот. Продолжать вести себя так, как она никогда бы не повела, показывая тем самым всю разницу между нами, опасно. Вдруг у дракона все-таки включится логика и отключится здравый смысл? А если выбрать нечто среднее между предыдущими двумя вариантами? Трезво оценить свои силы и таланты. Да, я не смогу быть такой же ледяной молчаливой статуей, как Маринет, но мне вполне по силам сильно не выделяться. Буду тихой, спокойной, незаметной, но все же Машей. Это хотя бы даст время осмотреться и все осмыслить. Уверена, даже из такой сложной ситуации есть выход. Его просто нужно найти. Если уж мне придется теперь жить в этом мире, то нужно навести в собственной жизни порядок. Или хотя бы попытаться.